Когда Николай вернулся, Андрей Христофорович не спал и, стоя поодаль от кровати, смотрел на нее, как будто там обнаружилось что-то живое. Что ты? Ну, я не знаю, как тебе сказать. У тебя тут столько клопов. Фу ты, я уж думал, какая-нибудь неприятность. Что ж, кусались? Ах, собаки! Нас что-то не трогают! Никогда! Это они на светлого человека полезли. А вот суток трое пробудете, они успокоятся. После чаю все сидели на крыльце и смотрели, как гасли вечерние облака на закате и зажигались первые звезды. Ах, какой воздух! Да ничего, воздух хороший. У нас, милая, все хорошо. Что ж так сидеть-то? Может быть, яблочко моченого принести, а? Ты погоди, Варя. Я, Андрей, вот что хотел сказать тебе. Ты для деревни надел бы что-нибудь попроще. А то смотреть на тебя жалко. Воротнички, манжеты у нас тут никто не увидит. Да я всегда так хожу. Всегда? Господи, вот мука-то! Да, каждый день одеваться да чиститься. Это с тоски помрешь. Это ты, должно быть, за границей захватил. Да право мне не приходило в голову, откуда я это захватил. Нет, это оттуда. И сколько ты, милый, исколесил на своем веку? Ну, я много путешествовал. Вот в прошлом году был в Италии. В Италии? Потом во Франции, в Англии. Ой. В Англии! Господи! И как тебе это не надоело? А мой вот муж не любит. Мы как к отцу на именины поедем на 3 дня, так он по дому скучает, ой, ужас. А чё ж надоест? Посмотреть, как живут другие люди, как... Ну, чё нам на других смотреть? Как чего? Разве не интересно вообще узнать что-нибудь новое? Узнавай, не узнавай, все равно всего не узнаешь. Как говорила Варина бабушка. Да дело не в том, чтобы все узнать, а чтобы приобщиться к иной, более высокой жизни. Я, например, говорил по телефону за 2000 верст и испытывал почти религиозные чувства перед могуществом ума человеческого. Пошла перед... прочь! Стреляется тут. Ты что? Что-что? Соседская гусыня повадилась к нам. Ну, ты уж напрасно так этим восторгаешься, Андрей. В этом души нет, духовности. А раз этого нет, нам задаром его не нужно. Это все чушь. Внешнее. Да что такое внешнее? То, в чем души нет. Ясно? Нет, ну я, по крайней мере, думаю, что душа есть там, где работает человеческая мысль. Так то дух. Ты не про то говоришь совсем. Нет. Пойду орешка принесу, а то скучно так. Братья замолчали. Ночь была тихая и теплая. Андрею Христофоровичу не хотелось идти в комнаты, где он помнил, были клопы, которые пронюхали в нем свежего человека. Прямо перед домом было огромное пространство, слившееся с полями и уходившее в безграничную даль. Но его все досадно загораживали какие-то погребки, свинарники, курятники, расположившиеся перед окнами в самых неожиданных комбинациях. Что, на наше хозяйство смотришь? Удобно, все на виду. Это Варина мысль. Я так и подумал. Николай, а что ты тут делаешь, когда нет службы? Мало ли что. А, значит, дела много. А я думал, что тебе все-таки скучновато здесь. Нет, не скучно. Чего ж дома скучать? Ну нет, ну все-таки, что поделываешь? Да как сказать, мало ли что. Весной еще с февраля семена выписываем, в ящиках сеем. А какие семена? Да, огурцы, да капусту. Ну а потом? Потом, ну там, сенокос. Подожди, как сенокос? Сенокос в июне, а от февраля-то до июня что? Да от февраля до июня. А мало ли что. Сразу трудно сообразить. Всякие текущие дела. Да, попечительство. Попечительство, комитет беженцев совсем из головы выскочило. У нас дело гибель. Как же нельзя такое время? Сколько ж ты времени на него тратишь? На кого? Фу ты, ну на это дело. Ну как сколько? Разве считаю, трачу, да и только... Да что тебя так интересует? Просто хотел уяснить себе, как вы тут живете. За литературой, наверное, вы перестали следить? Слежу. А, много читаешь. Ах, как нам нужно научиться работать, не тратить даром ни одной минуты, чтобы наверстать упущенное. А времени этого целые века. А что ж, не наверстаем, что ли? Придет вдохновение и наверстаем. Нате, орешка. Нет, спасибо. А зачем же ждать вдохновения? А без этого, голубчик, ничего не сделаешь. Давай, орехи-то. Так что, так его и ждать? Так и ждать. А если оно не придет? Ну, как не придет? Должно прийти. Это немцы корпят и все, берут усилия. Мамы, брат. Да, именно нужно постоянное усилие. Усилие и культура. А душу-то, милой, забываешь. Сейчас на кухню солдатка Лизавета приходила. Говорит, муза ее ранили. И когда это кончится? А потом говорит, будто крепость какую-то взяли и всю дочисто взорвали. А с ней 100 000 человек. Скажи, кто у кого взял? Не спросила. Пойдемте ужинать, а? Вот поговорили, а теперь хорошо и закусить. Угу. Пойдем, Андрюшенька. Да... Живя у брата, Андрей Христофорович испытывал странное чувство. Здесь жили без всякого напряжения воли, без всяких усилий. Если приходили болезни, они не искали причин их и не удаляли этих причин, а подчинялись болезни, как необходимости, уклоняться от которых даже не совсем и хорошо. Зубы у них портились и выпадали в 40 лет. Они их не лечили, видя в этом что-то легкомысленное. Пройдет, Бог даст. Зубу надо выболеть свое. Как выболит, так конец. Хорошо бы и мышиный жир к пяткам прикладывать.